День 23. Почему я молодец? Соединение ритуалов продолжается. Сегодня будет насыщенный день по заданиям, ведь эта неделя — соединение пройденных принципов. Начнем с того, что вы уже стали отслеживать свой режим. Я в этом вопросе не идеален из-за частых переездов, спектаклей, после которых иногда вылетаю из своего графика. Раньше я страдал и долго его восстанавливал, но теперь, за счет того, что многое превратилось в дисциплину, вернувшись из поездки, я отсыпаю свою максимальную норму сна 9 часов, провожу утренние ритуалы, бегаю и переключаюсь на насущные задачи. Я вхожу в ритм без раскачки в пару дней. И чем раньше это начать делать, стараться все соединить, тем легче будет потом. Итак, соединяем. Задание первое. Спите свою норму. Отключайте телефон за час до сна и не берите его в руки сразу после пробуждения. Помните, что вы — главный человек в своей жизни, остальные могут подождать. Заправьте постель и отправляйтесь на пробежку или разминку. Любовь к своему телу, такому, какое оно есть сейчас, — это очень важно. Даже небольшая физическая активность подарит вам отличное настроение или поможет победить негативные мысли и сбросить сон. Вечером прогулка минимум 30 минут без гаджетов, желательно в одиночестве. Режим — постель, спорт, прогулка. Задание второе. Задайте себе вопрос: почему я молодец? Напишите минимум 10 пунктов похвалы самого себя. Я невероятно горжусь вами за то, что вы выбрали этот путь. Ощущение, что нас, желающих изменить свою жизнь и меняющих ее, очень мало. Мы занимаемся собой и не кричим на каждом углу, как тут у нас круто, как круто в трезвости. Контрпропаганда — сложная вещь. Но каждый раз на пробежке, отказываясь пить в ресторане, в компании, на застолье, заводя трезвые отношения, каждый из вас поведет за собой следующих. Помните об этом. Мотивационная речь. Здорово ощущать прилив энергии от пламени речи или прочитанной главы, которая всецело попадает на твои мысли, подсказывает, что надо делать, и хочется бежать и делать. Но про себя думаешь: не сейчас. Мне нужно подготовиться. Мне нужны особые условия. Я начну когда-нибудь потом. Нужны ли все эти книги, речи, слова? Помогают ли они? Или только смелые способны на поступки, а остальные должны остаться там, где есть? Не кастовое разделение, а то, что досталось нам в наследство от родителей. Может быть, и это генетическая хрень? Идея этого текста пришла мне во время размышлений о новом материале для театральной постановки. Слишком много пьес убеждает нас, что мы должны жить в печали, безнадеге, конфликте и драме. По мнению драматургов, без этого зрителю неинтересно. Но зачем нам это? Нельзя просто зажигательно произносить речи. И мне захотелось создать 40-минутный текст, который вдохновит людей на изменение своей жизни. Не на мгновенное, а на долгосрочное. В финале, конечно же, раздаются овации. Это лучшая мотивационная речь, которую когда-либо слышали люди. Они аплодируют стоя, признание успеха. Эти аплодисменты напомнили мне звук, с которым крышка гроба захлопывается, прежде чем человека положат в землю. Иногда и покойнику аплодируют. Такое случается в театре, когда гроб выносят со сцены после прощания с артистом. Затем все расходятся по своим делам. Так устроены люди. Мы отвлекаемся на мелочи и иногда хотим лишь чуть-чуть изменить свою жизнь, почувствовать этот огонь. Но для человека, который делится своими словами, это все очень серьезно. Не стоит обижаться на зрителя, слушателя или читателя, если он не спешит, сломя голову, выполнять все, о чем ты говоришь. Каждый найдет этим словам собственное применение, истолкует их и, может, поймет совсем противоположное. Мне нравится нонфикшн, поскольку в нем слышна интонация автора. Моя интонация, например, скорее фоновая. Я вообще ни к чему не призываю, потому что любая агитация должна быть радикальной. Но я вырос, и радикализм мне не близок. Возможно, моя интонация кажется мягкой, потому что я не пытаюсь навязывать вам свою точку зрения или философию. Ведь я и сам не все понимаю о мире и нахожусь в процессе познания. Эти звуки крышек от гробов слышны по всему миру. Мы можем говорить о шутках и отговорках, мол, у меня нет проблем, все пьют и живут, а я что хуже? Смерть от алкоголя мне не страшна. Но есть одно точное замечание, которое может сделать каждый. Жизнь имеет свойство заканчиваться. И она заканчивается смертью, независимо от того, кем ты работал, как учился, пил или не пил. Смерть ждет каждого из нас и всех наших близких. Мы предпочитаем не думать о ней, а если и думаем, то как-то уже и не боимся. Интересно провести жизнь не за переработкой жидкости с градусов в мочу и прочий биологический материал, а чтобы насчитывать те моменты и дни, ради которых стоит жить. Каждый день достоин того, чтобы его прожить и запомнить. Но мы устроены так, что не можем постоянно думать об этом и одновременно испытывать радость. Все эти химические процессы в нашем организме запускаются по разным причинам и зависят от множества факторов. Ожидать, что радость придет от еще большего потребления алкоголя, ошибочно. Повторяющееся действие вызывает привыкание и, как следствие, меньшую реакцию на те самые процессы, что происходят в нашем организме. Разнообразие. Поэтому мотивационные речи бывают разные, от разных людей в разные времена, но что-то общее у них есть. Все они занимались собой, делились лишь своим примером и чаще всего были увлечены своим делом. Как мы уже говорили, упорство и непрерывность — это дисциплина. Поэтому мне стало неважно, могут ли мои слова повлиять на окружающий мир. Я знаю, что дела и слова имеют значение. Никто не запомнит меня за мои мысли. Другое дело — за мои поступки. Здоровье, свобода и выздоровление. Загадить все можно довольно быстро, а вот восстановить не так просто. Как говорят врачи, я вовремя запрыгнул в поезд трезвости. У организма все еще есть ресурсы для восстановления. Происходит что-то волшебное. Я слежу за своим здоровьем. Делаю это без нажима и очень естественно. Я прошел плановую диспансеризацию, сдал анализы, записался на прием к нескольким врачам и ожидал неприятных результатов. Хотя уже долгое время я ощущаю себя замечательно. Я не переутомляюсь и способен работать целый день. После визитов ко всем врачам я был переведен в первую группу здоровья. Хотя небольшие погрешности все же остались. Печень еще не полностью восстановилась. И невролог прописал несколько препаратов, но отменил антидепрессанты. Считаю это серьезной победой первого года трезвости. Мне удалось наладить жизнь так, что я больше не нуждаюсь в них. Свобода. Я был удивлен, узнав, что печень еще не в полном порядке. Но врач объяснила, что все можно испортить очень быстро, учитывая мой стаж употребления. Тем не менее, все показатели в норме, и пусть печень продолжает восстанавливаться. Прошел год трезвости, и сейчас, после полного обследования организма, я могу с уверенностью сказать: я здоров. Это придает мне сил и уверенности. Кажется, что только сейчас я по-настоящему чувствую трезвость, хотя раньше мне казалось, что я уже достиг этого состояния, но все познается в сравнении.